Глава 5. Как я не рвался домой, но задержаться в столице пришлось. Во-первых, герцог не был транспортабелен, культи еще сочились сукровицей сквозь бинты, да и общее его состояние было неважнецкое. Во-вторых, император хоть и лучше себя чувствовал, но контузия на нем сказалась сурово. Его мучили головные боли, лицевые тики и непроизвольные жесты правой руки. И работать он мог строго ограниченное время. А между мной и Молосом, который при бисере исполнял роль цепного пса, как черная кошка пробежала, зол он был на меня. Так что компанию вечерами мне составляли Аршвард и Бьёрквард, с которыми я пил водку и до хрипоты спорил о новой тактике. Больше всего мы отдавались осмыслению опыта прошедшей войны. Бьёрквард развивал идею бронекавалерии, а фельдмаршал настаивал на мощных танках сопровождения пехоты, тихоходных, чтобы не отрывались от пехотинца в атаке и с толстой броней, которую не брала бы даже трехдюймовая пушка. Идея просто самоходной артиллерии и поддержки пехоты в бою ему почему-то не нравилась. Когда мне надоело спорить голословно, я нарисовал Аршварту английский ромбик времен Первой мировой войны с пушками в спонсонах. И тот привел фельдмаршала в восторг. «Вот-вот! Главное, такой монстр сможет переползать самые широкие траншеи!» Поднял фельдмаршал вверх указательный палец. «И стрелять одновременно вдоль траншей! Это то, что мне нужно!» Маршалу, как известно, всегда готовится к прошлой войне, чтобы повторить свой триумф на новом уровне качества. «Ладно, сделаю я ему железный капут. Ничего там особо сложного нет, авось враги его быстренько уворуют и скопируют в огромных количествах. Желательно, чтобы они разорились на этих сухопутных броненосцах. Итого... Надо сделать таких громад ровно столько, сколько требуется для показа на парадах. И окружить их прочной завесой секретности с дырочками, через которые Молос будет ловить шпионов. В-третьих, пришлось чинить паровоз и оба эшелона, мой и герцога. После боя на товарной станции покоцали их изрядно фельдмаршаловы гренадеры. Рада была такому положению дел только баронесса, что в открытую отрывалась каждую ночь в спальне, как в последний раз. Кстати, только вчера узнал, как ее зовут. Илге. Вот так вот. Общая постель еще не повод для знакомства. Дней 6 сортировали бывшую императорскую гвардию. Большинство нижних чинов, просто верных командам своих начальников, отправили в армейский стройбат дослуживать без обычного производства на 2 ранга выше. Но и без позора. Меньшую часть направили в арестантские роты с лишением имперского гражданства, воинских чинов и с позором. Временные концлагеря в окрестностях охотничьего замка пустели. Как и большинство гвардейских казарм, которые временно заняли полки фельдмаршала Аршварта и генерала Бьёрквардта. Захваченных мятежных офицеров Молос держал в городской тюрьме. По случаю чудесного спасения императора объявили амнистию мелким уголовникам и мошенникам, не представляющим угрозы трону. Вот и освободились места. У всех мною расстрелянных мятежных офицеров – имущество было отобрано в императорскую казну. Чем высшая власть подтвердила правильность моего поступка, хотя на словах и осудили меня за излишнюю поспешность и неоправданную жестокость. В наказание император не захотел видеть меня в своей гвардии и на глазах у всех порвал уже подписанный указ о присвоении мне чина гвардейского подполковника. Не очень-то и хотелось. А то, что мне было высочайше предписано сопроводить герцога домой и заниматься в Реции развитием аэропланов, даже порадовало. Кому-то это могло показаться и опалой, а для меня так поощрение. Жизнь в городе быстро вошла в привычную колею, будто никакой войны на улицах столицы не было. Улицы от мусора аккуратно убрали, как и отдраили шоссе от гвардейского фарша. Павших похоронили без торжественной помпы. Открылись лавки и рестораны, заработали театры и варьете. Толпы планировали по улицам ради Мациона. Разве что ребятки Молоса тихо стелились по всему городу в партикулярном платье и периодически кого-то вытаскивали из домов в наручниках и отправляли в замки скорби на каретах без опознавательных знаков. Но делали они это аккуратно, не привлекая излишнего общественного внимания. Так что, кроме тихих слухов, никакого бурления дурно пахнущих субстанций не наблюдалось. Наконец-то прибыли огымские части с Восточного фронта с бронепоездом, и новоиспеченный монарх с облегчением вздохнул полной грудью. Они-то и стали костяком новой императорской гвардии. Бисер верил теперь только своим. И из этой обоймы я пока еще не выпал, несмотря на видимость монаршего неудовольствия мною. Но я давно понял, что император, король, герцог, любой монарх – это в первую очередь актер. И главное в придворной жизни – это верно угадать сегодняшнюю аудиторию, на которую играет венценосный фигляр. Зайдя в палату герцога, император поставил Ремидия перед фактом, что он желает видеть в столице в составе своей лейб-гвардии роту резких горных егерей, роту штурмовиков и роту бронеходов, чтобы не только огимцы были в его гвардии. У детской кирасирской полки с корпуса Бьеркварта уже стал гвардейским. Официально за ледяной рейд на Восточном фронте. В две традиционные батареи гвардейской конной артиллерии личный состав также набирают уже из его корпуса, из отличившихся на фронте артиллеристов. Только тех уже россыпью. Из старой императорской гвардии остался только батальон дворцовых гренадеров, из тех, кто охранял охотничий замок в день покушения, и старый город, и не примкнул к инсургентам. Как и первыми прибежавшие ему на помощь гвардейские инженеры. И еще те гвардейские части, которые находились на Восточном фронте, остались в гвардии как непричастные к бунту. Дворцовые гренадеры старого города, как и положено по уставу, охраняли императорский дворец и не пустили туда Тортворта во время восстания. Вот меня и держали за фалды, чтобы я с ними случайно не начал войну. И от остальных электоров будет в его гвардии по роте исключительно из фронтовиков, желательно орденоносцев. На добровольной основе контрабасы, в общем, теперь в императорской гвардии служить будут. Всего по роте. Хитрец у нас император. Ремидий на это ответил, что своих гвардейцев, кто с ним здесь, он вот так за здорово живешь, не отдаст. Но на их базе сформируют бисеру верные резкие части императорской гвардии, чуть позже дома. Я как раз проведывал своего сьюзерна и, как свидетель этой сцены, понял, что все же что-то надо бисеру дать сразу. Помня, что тот давно фанатеет от бронетехники, добавил, что 4 пулеметные танкетки мы можем оставить ему прямо сейчас. Но для города будет намного лучше, если я сделаю для гвардии броневики на колесном ходу, чтобы они не так портили столичные мостовые, как гусеничные машины. И потом заменю те, что оставляю. Они делались для чистого поля и дикого грунта. Потом император стал заикаться, махнул рукой и, приказав, чтобы я зашел к нему на следующий день, ушел к себе в палату отдыхать. Устало его императорское и королевское величество. Через неделю после подавления мятежа Ремидий выдал мне кожаный тубус, в котором находилась ввозная грамота барону Люку Тортфорту 2 лет от роду на мызу восточнее Риста в условное владение отрезкого герцога. Господский дом, рощи олив и цитрусовых, виноградник, арбузные бахчи, собственный морской причал, 2 деревни арендаторов, садоводов и рыбаков. Опекуном до совершеннолетия владельца поместья назначалась его мать, баронесса Илгет Тортфорд, урожденная графиня Зинзельфорд. На юного помещика накладывалось обязательство за это поместье служить в герцогской гвардии с 16 лет. «Старые хозяева претензии выдвигать не будут?» — обеспокоенно спросил я. — Нет их. В горах погибли еще в начале войны. Оба. Наследников нет. Отошло ко мне как выморочное имущество. — успокаивающе махнул рукой герцог. — Ты уж меня, сынок, совсем за слабоумного не считай. Мне только ноги отдавило, но не голову. Кстати, когда мне коляску сделаешь, а то я себе уже все бока отлежал. — Скоро уже, ваша светлость, — заверил его я. Коляску для Ремидия мне действительно делают в здешних мастерских. Дольше всего пришлось материалы подбирать, дефицитный дюраль из императора выбивать. Да еще в трубах. Запатентовал я ее, конечно, но так же, как и с костылями. Отказался от премии и отдал патент в дар армии для увечных воинов, инвалидов войны. Название ей острословы сразу приклеили «Тачанка Копчика». «Подойди ближе, Сава, я тебе подзатыльник дам на правах отца. Сколько надо говорить?» «Прости, отец, но трудно мне вот так сразу перестроиться». «И от графского титула ты зря отказался», — брюзжал Ремидий. «Ох, как он тебе будет нужен, когда придет время тебе на мой трон садиться, остальных баронов локтями расталкивать». «Отец, ты же знаешь мою позицию. Я надеюсь, что твои внуки меня переживут. На троне Реции должна пребывать кровь Аттона». «Тогда что ты хочешь?» Только сам, честно. И за других даже не проси больше, обижусь. Разве что пару нефтяных вышек и место для небольшого нефтеперерабатывающего завода. Скоро мне потребуется много бензина, а его не делают». «А у тебя губа не дура», — хмыкнул герцог. «Не дам». Видно, крайнее удивление было написано у меня на лице. «Нефтяники в герцогстве — это картель, Сава», — пояснил Ремити. «Очень тесный картель и ревнивый. Сожгут они твои вышки, и я не защищу. Сделаем по-другому. Есть земля, голая земля. Далековато от основных нефтяных полей, но там есть нефть. Светлая и прозрачная, очень неглубоко. В 10-метровом колодце она быстро скапливается толстой пленкой на воду. Пить такую воду нельзя, так что там никто никогда не селился. Какова жизнь без воды? Река относительно далеко, но ты же можешь водопровод провести, как в Калуге». Герцог мне задорно подмигнул. «Или наоборот», — улыбнулся я в ответ. «Протянуть нефтепровод к реке. Далеко там?» «Километров 20», — выдал Ремидий справку. «Я всегда верил в твой ум. Сам разберешься, что там надо сделать. В общем, обставим все так, как если бы ты сам нашел там нефть. А это урочище я тебе подарю с куском берега реки за мое спасение. Там у реки хорошо цитрус растет. Лимонные рощи насадишь, дом поставишь». «В чем смысл нефтяного картеля?» — спросил я заинтересованно. «В единой отпускной цене на керосин», — ответил герцог. «Поначалу лет 20 назад была большая междоусобная война. Но потом неглупые люди решили, что ценовой картель выгоден всем. И, объединившись, они избавились от несогласных. Немало находилось умников срубить быстро большие деньги на понижении цены, но их быстро ставили в стойло. Частично даже прорядили. Суровые люди эти нефтяники, даже я их с трудом держу в узде». «Они все рецкие горцы?» «Не обязательно. Есть просто арендаторы земли у рецев. Чужаки. Местным это выгодно. Делать ничего не надо, а деньги в руки падают очень даже приличные. Серебряный кройцер за 180-литровую бочку сырой нефти». «Налоги нефтяники платят?» «Как и все с объявленного капитала. Но сами вышки недорого стоят. Установки по перегонке тоже не золотые. Другое дело, налог на продажу керосина за пределы рецкой марки. Последний мне было очень тяжело внедрить, но тут помог император Атоний, разрешивший собирать местные сеймы прямыми выборами из имперских граждан. Новые налоги вводит теперь гражданская палата, они и ввели. Палата баронов утвердила, я подписал». «С нефтяников тогда не лишнее было бы взять еще налог на народное образование». «Неплохо было бы, но политика. Это искусство возможного в данный момент. Налогов никто не любит. Если у тебя нет силы заставить их платить, то лучше и не заикаться. Но и так треть бюджета марки состоит из керосиновых денег». «Значит ли это, что на другие фракции нефти керосиновый налог не распространяется?» «Когда его вводили, всех интересовал только светильный керосин. Остальное считалось отходами». «Тем более, мне надо будет ставить самую современную нефтеперегонку». «А потянешь?» «Надо считать», — почесал я репу. «Денег я дам», — улыбнулся герцог. «В могилу золото с собой не заберешь, а тут хоть на дело пойдет. И дорога в Ахрумкино там недалеко заворачивает по плану. Речка только вот там не судоходная, бурная». «Рано вам себя хоронить». «Когда-нибудь все же придется», — философски заметил герцог. «Лучше позже, отец. Ты еще политехнический институт не открыл во Втуце. Институт твоего имени, памятник будет тебе на все века». «Да, пора его открывать. А насчет твоего этого ЦАГИ?» «Центральный аэрогидродинамический институт». «Требуй на него денег у Бисера. Он теперь адмирал неба, ему это нужнее». «Все, раздача пряников и печенюшек закончилась», — подумал я, но ошибся. Уже прощаясь, герцог поздравил меня подполковником своей гвардии, шефом бронекавалерийского полка. Вот я все же и настоящий генерал. Почему не рад? Присутствовали на совещании в узком кругу в императорской госпитальной палате охотничьего городка, кроме самого императора, фельдмаршал Аршвард, генерал Молос и ваш покорный слуга. Вопрос шел о будущем военно-воздушных сил. В связи с необходимостью возвышать бывшего императорского принца, а ныне простого трудящегося герцога Тона, изменялось все штатное расписание должностей и чинов. Превышение на один ранг по отношению к чинам военно-морского флота оставили, но вернули чин фрегат-капитана. Таким образом, капитаны-командоры стали равны контр-адмиралам. На этом и хотели остановиться, но я предложил создать полный табель о рангах. Все же воздушный флот больше не игрушка, а самостоятельный боевой вид вооруженных сил, доказавший свою полезность на войне. «Адмирала обидятся», — заявил император. «Вместо адмиралов тогда надо бы ввести чины маршалов авиации, государь». «И как это будет звучать?» «Маршал авиации или маршал воздушного флота будет равен полному адмиралу или генералу рода войск, что логично. А вице-маршал авиации будет равен вице-адмиралу. У капитан-командоров изъять из названия чина слово «капитан» и обозвать их просто командорами воздушного флота или командорами авиации. Чин адмирала неба таким образом становится традиционной императорской регалией. Чтобы не путать с морским флотом, присвоить летчикам и воздухоплавателям вместо черного мундир цвета ультрамарин. Голубые выпушки и генеральским чинам голубой двойной лампас на штаны. Кроме того, уже так сложилось, что есть в воздушном флоте летно-подъемный состав и наземный состав. Наземному составу воздушного флота предлагаю присвоить сухопутные чины. К примеру, полковник авиации или генерал-майор воздухоплавания. Я замолк, а бисер склонил голову к левому плечу и ехидно спросил. «И кого из генералов ты собираешься перетащить под свое командование?» «Из генералов никого, государь. Только одного гвардейского подполковника из штрафников». «Что так мало?» «Остальные, государь, все в штурмовики просятся. И я думаю, что генерал-адъютанта таких бойцов, которые готовы на все и которым нет пути назад в высшее общество, не откажется?» «Не откажусь, государь», — откликнулся Молос. «Люди в штрафниках проверенные, правильно мотивированные выгрызать крамолу среди аристократии. Прекрасно понимают, что в гвардии им больше не служить, но лично вам преданы. Зачем разгонять такой прекрасный человеческий материал по дальним гарнизонам?» «Быть ему», — согласился с нами уже уставший от этого совещания император. «Но что будем делать с Тоном?» «Произвести в командоры, надеть на него полосатые штаны», — хохотнул фельдмаршал. «Поставить начальником штаба воздушного флота. Кто-то же должен заниматься рутиной, разгружая от нее адмирала неба. Тем более Тон именно этим и занимался при прошлом царствовании. Неофициально. Как порученец. Думаю, что он с работой справится». Император закрыл глаза, пожевал губами, что-то там себе размышляя, потом изрек. «Что ж, на то мы порешим. Копчик, с тебя эскизы новой униформы. И смотри, чтобы я в ней выглядел нарядным». Слегка вымученно завершил император наши посиделки и потянулся за коньяком, которым глушил головные боли. Выпил и констатировал. «И все командующие воздушными эскадрами таким образом остаются на своих местах. Прекрасно». И монарх отпустил нас мановением кисти. Куда только делась его бешеная работоспособность, которой он отличался всю войну, вытягивая тылы Восточного фронта. Парад Победы провели в столице, совместив его с коронационным церемониальным маршем. В императорском указе звучало, что в связи с победой в Великой войне в параде будут принимать участие только фронтовики. Посему парад оттянули на конец февраля и спешно сколачивали ротные коробочки из войск Аршварта и Бьоркварта, частично из огимских полков, но большинство огимцев бросили на охрану императора и его резиденций. Дипломаты бывших противников Венетии еще тягомотно обсуждали условия и место проведения будущей мирной конференции, а империя уже ликовала. Все знали, что такие мирные конференции могут продолжаться месяцами. Перемирие никем не нарушалось, и победа империи никем не оспаривалась. Царцы были счастливы выйти из войны без территориальных потерь. Подумаешь, один портовый городишко, от которого все торговые трассы ведут только в империю. Восстановят железные дороги и мосты, и будем, как прежде, торговать. Передавали сплетники слова куявского царя. Республика на Западе все глубже окуналась в пучину гражданской войны. А соленые острова не привыкли воевать одни. Им обязательно нужен был партнер по коалиции, который примет на себя основные людские жертвы в войне. И по своей шкале и привычке островитяне уже приготовились откусить кусок земли у бывшего союзника. Выступив адвокатом, провинция Сабиния, в которой стояли три островные дивизии на фронте, островитяне под предлогом отсутствия легитимного правительства в республике предложили восстановить древнее королевство Сабиния. На том юридическом основании, что даже в Лютицком королевстве Сабиния имела статус автономного принципата. И того, что прямые потомки древних сабинских королей и последующих сабинских принцев последние полвека проживали на их островах, с того самого момента, когда, спасая свою жизнь, они бежали за пролив от озверевшей революционной толпы, набегавшей из центральных областей республики. И, как водится, уже присмотрели себе там порт под военно-морскую базу, чтобы держать под своим полным контролем главный пролив из Северного моря в океан. Ситуация осложнялась тем, что на переговорах в Венете республиканские дипломаты не могли внятно сказать, кого именно они представляют, потому как столица республики была уже полностью в руках Лиги социальной справедливости, успевшей объявить эту страну депо мировой революции. А уцелевшие в столичных беспорядках министры правительства национального спасения собрались в южном, ничем не примечательном горном городишке Сожжет, наверное, потому что он был самой близкой границы со Швейцарией. Но, тем не менее, они активно возражали против того, чтобы сабинцам даровать независимость от республики, потому как в этом случае республика теряла почти все северные морские порты. Но я отвлекся от парада. Провели торжественное действо на центральном проспекте Химери. Больше там просто негде. По старому принципу, туда и обратно. В смысле, покрасоваться до старого города, а оттуда уже парадным расчетом мимо дворцовых гренадеров, которые стояли линейными вдоль проспекта с флажками на штыках. Ну и оцепление поставили из тех же оставшихся верными гвардейцев. А то народ от любопытства прямо под гусеницы лез. Так как Вальт умудрился подтянуться к шапочному разбору, то и его с бригадой втянули в парадный расчет. А посему распределили технику на параде так. Сначала прошла пехота, за ней коротким голубчиком и на рысях кавалерия, а потом уже и мы, лязгая траками по брусчатке. Первая шла самая заслуженная в подавлении мятежа коробочка из 4 пулеметных танкеток под моим командованием на Бре. Командиры машин торчали по пояс из башенных люков, отдавая воинскую честь трибуне с императорским окружением. За ним шла новенькая Брэм без крана и отвала, переделанная в КШМ, командно-штабная машина. Из нее торчал по грудь Вальт, сверкая золотыми генеральскими погонами, нашитыми прямо на комбинезон. Из заднего люка торчал знаменосец бригады с развернутым флагом соединения. Кстати, Вальт по уму машину перестроил. Вооружение снял совсем, кроме люкового крупнокалиберного пулемета, на турели. В бортах прорезал удобные дверцы, внутри обеспечил комфорт мягкими сиденьями, откидными столиками, кожаными карманами для карты штабных журналов, выходными штекерами полевых телефонов на наружных бортах. Сами телефоны хранились под сиденьями и в рундуках, и для них катушки проводов закреплялись на крыше. Свет внутри от плоских карбидных ламп. Тепло давала очень дорогая калильная лампа с платиновой сеткой, зато пожаробезопасная. Этакий БТР. Бронетранспортер, рассчитанный на 8 человек. Чем-то эта переделанная эвакуационная машина стала напоминать мне советскую мотолыгу, бронированный тягач МТЛБ. За Вальдовой машиной шли коробочки Артштурма, Коломбин и Элик. И на закуску к восторгу публики в небе профланировали 4 дирижабля. Командовал парадом генерал кавалерии граф Бьоркфорд. Принимал парад генерал-фельдмаршал граф Аршфорд. Обеспечивал все действо начальник генерального штаба инженер-генерал Штур. С последним я столкнулся, когда тот обходил строй нашей техники, приготовлявшейся к торжественному маршу. «Копчик!» — сгробастал мне этот большой человек свои лапы и сдавил так, что у меня чуть ребра не треснули. «Всю жизнь буду гордиться, что именно я дал тебе путевку в жизнь!» Отставил меня на вытянутые руки, полюбовался. «Красавец! Бронемастер, подполковник уже!» — кивнул он на мои погоны Рецкой гвардии. «А был-то всего фельдфебель без школьного аттестата. Зато теперь я слышал, ты уже целый академик. Это так?» «Так», — согласился я. «Прогнулись имперские академики перед императором после того, как я клан Тортфортов на ноль помножил. Побоялись, что следующие они будут», — схохмил я. Вот и дали взятку. Ну, показывай свои бронеходы. Знаешь, что меня больше всего интересует? Знаю, экселленс. Их способность ликвидировать полевые заграждения. Не успел я показать штуру Брэм и артштурм, как мы наткнулись на Вальда, который распекал за что-то ротного. «Знакомьтесь», — представил я их друг другу. «Это герой Карского прорыва, бронемастер-генерал-майор артиллерии Вальд, командир отдельной железной бригады. А это начальник имперского генерального штаба, инженер-генерал Штур. Я под его началом служил в штабе Ольмитской армии, начальником чертежного бюро. В самом начале войны». Вальд сразу стал деревянным в присутствии столь большого начальства. Моментально принял фронтовую стойку и по всем правилам доложился о состоянии бригады и ее готовности к параду. Я заметил, что настроение при этом у Штура несколько скисло. Выслушав доклад, инженер-генерал подал Вальду руку для пожатия, сказав «хвалю» и отпустил его. Вальд моментом испарился. А Штур оттащил меня за рукав в сторонку от скопления военных и полушепотом спросил. «У тебя действительно в Реции такая большая стройка, как об этом сплетничают?» «Есть такое дело, экселленс. Целый город строю, с нуля». «В случае чего найдешь мне там теплое местечко, по старой дружбе». «Не понял. Вы сейчас просто на вершине карьеры, экселленс». «То-то и оно». Генерал вынул портсигар и закурил толстую папиросу, чиркнув спичкой о подошву сапога. «Боюсь, что мне нацепили малиновые лампасы только для того, чтобы я разогнал эту богадельню, называемую имперским генштабом. А потом самого выпрут в отставку с почетом, повесят большой орден и дадут хорошую пенсию. Ты, Сава, лучше меня знаешь, как это бывает. А я еще не старый. В ответ я поспособствую, чтобы твои проекты по бронетехнике имели высший приоритет, пока я у власти. Я знаю, что значит быть в каждой бочке затычкой», — хмыкнул я. «А вот вы, экселленс, как я понял, в отставку совсем не желаете, а ищите возможность заранее иметь надежный запасной аэродром». «Точку! Хорошо сказано», — кивнул начальник генштаба. «Запасную причальную мачту для такого дирижабля, как я». И улыбается, показывая золотые коронки, оглаживая свои корпусные бока. «Что ж, хорошим инженером, а тем более хорошим организатором, я в Калуге всегда буду рад. Тем более вам. Но...» — замялся я. «Говори прямо». «Вы тогда окажетесь у меня в подчинении», — выдохнул я. «А я не самый снисходительный начальник. Деньги-то не казенные». «Делов-то куча», — отмахнулся инженер-генерал. «Я всю жизнь всегда у кого-нибудь да в подчинении. Почему не у тебя? В отличие от некоторых, ты и не самодур какой. По рукам?» «По рукам». Мы скрепили договоренность пожатием. «Только бронетехника теперь будет Вальд заведовать. Меня император на авиацию кинул, чему я откровенно рад. Но сами броневики клепает мой собственный завод». «Вальд», — протянул Штур, словно пробуя это имя на вкус. «Не глянулся он мне. Может, он и хороший генерал, но не орел», — выдал начальник генштаба свое заключение. «Слишком чинопочитателен. Ладно, время, я побежал. А вы тут, чтобы в полной готовности. А про твою авиацию потом поговорим». Штур сел в коляску, около которой его ожидали адъютант с ординарцем, и покатил к коробочкам кавалерии. Не успело затихнуть клацанье подков по брусчатке, как рядом материализовался Вальд. «Сава, я всегда знал, что ты настоящий друг. Такой подвод дорогого стоит. Как он как начальник?» «Сложный, но работать с ним можно», — ответил я. «По крайней мере, не самодур. И новшество хорошо воспринимает. Инженер все же». Прошла техника на параде хорошо. Не сказать, что как на Красной площади по ниточке, но годно. Не зря я мехводов гонял, как сидоровых коз. Стоящие на временной, задрапированной тканью патриотических цветов трибуне, гости императора впечатлились. Особые восторги вызвал у окружающих дипломатический корпус. Но даже те из наших, кто увидел бронеходы вживую только сегодня, делали вид, что для них эта картина привычная. Понты дороже денег, но выглядели ошарашенно. Я уже не говорю о простой публике, та просто ревела от восторга лицезрения имперской мощи. Больше нас восторгов досталось только дирижаблям. Потом был званый пир во дворце старого города, на который из всей броненосной артиллерии пригласили только меня и Вальда. Попав в этот дворец, я понял, почему бисер так заботился о сохранности его интерьеров. Если что и может их переплюнуть, то дворцы Старого Петербурга. Анечка в Зимний, дворец Юсуповых. И то не каждая комната. Обеденный зал был огромен. Столы стояли в три ряда. Не ожидал я, что у императора будет такая куча нахлебников. Будвицы при дворе Ольмецкого короля все было устроено намного скромнее, хотя интерьеры выглядели не хуже. Прежде чем приступили к еде, огласили указ об учреждении памятной медали победителю Великой войны. Для фронтовиков в серебре, для остальных военнослужащих в светлой бронзе. Но награждена будет ею вся имперская армия и гвардия электоров, потому что победу ковали не только на фронте, но и в тылу. Поэтому такая же медаль в бронзе будет выдана всем железнодорожникам и фабрикантам, работавшим на армии. Только вот рисунок на них будет другой. На одной паровоз, на другой – коптящие трубы заводов. Отдельная медаль будет для врачей и сестер милосердия, госпиталей и санитарных поездов, но ротные санинструкторы и полковые фельдшеры получат армейские медали. «А вот за победу над гвардейским мятежом наград не будет», – завершил император свою речь. «Ибо я одинаково скорблю обо всех павших в нем, моих подданных и верных мне, и заблуждавшихся. Все они наши люди. Мое царствование началось с крови, которой я не желал, в том числе и моей. Надеюсь, что больше таких трагических событий в империи не будет. А теперь выпьем за единство империи и всех народов, ее населяющих. Вместе мы непобедимы. История это уже подтвердила». Я все хорошо слышал, так как сидел почти рядом с бисером среди остальных членов ЧК. Вальда посадили в самом конце правого стола с генералами, но после придворных. Тут в рассадке за столами существует давно уже устоявшаяся иерархия. В зависимости от близости к трону, а не от заслуг перед империей. Ремиди сидел по правую руку от императора на инвалидной коляске, которую наконец-то для него сделали. С алюминием ничего не получилось. Точнее, получилось, но выглядело непрезентабельно. Мастера по своей инициативе смастерили коляску из ценных пород дерева с инкрустацией позолоченной бронзой. Сиденья и спинка коляски кожаные, набитые прочесанным конским волосом, а на колеса поставили латунные обода для рук. Герцог довольно быстро научился ею управлять и был очень доволен своей, хоть и ограниченной, но мобильностью. Я подумал, что в загородном дворце в Туце придется пандусы строить. Проблема, как их вписать в законченный интерьер. Кому эту работу поручить? Потом были тосты, инициированные бисером. За Аршварта, за Бьёрквартта, за Дзинфорта, за кучу чем-либо отличившихся генералов. Меня поднимали дважды, вместе с Вальдом и вместе с Плато и Тоном. Длинно тостовали. Даже за отсутствующего Вахрумку был тост. После тоста за здравие императора бисер покинул зал. В голове шумело от великолепного вина императорских подвалов. Смотрел я на эту толпу, роящуюся у подножия трона, ловящую краткий миг милости монарха, и все сильнее мне хотелось домой, в горы. Потому как за вожделенный краткий миг милости это стадо бизонов затопчет любого у себя на пути и не заметит. «У тебя есть где нормально переночевать в городе?» — подкатил ко мне на коляске Ремидий. От неожиданности я даже дернулся. «У меня тут дом в столице. Устрою вас в лучшем виде», — заверил я Сьюзерна и названного отца. «Естественно. Отдам герцогу большую спальню, а сам с баронессой высплюсь на третьем этаже. Там кровать не такая широкая, но нам места хватит». «Тогда поехали отсюда, я что-то устал», — заявил Ремитий тоном, не терпящим возражений. Я встал из-за стола, бросил салфетку на прибор и покатил коляску с герцогом к выходу. Вслед за нами вышли из зала Аршвард, Штур и Бьёрквард. «Савва, ты сегодня принимаешь?» — спросил Штур. — «Если герцог позволит», — ответил я. — «Позволю, обязательно позволю», — отозвался Ремидий. — «Надоело мне в госпитальной палате, хоть нормально с людьми пообщаюсь. А где Молос?» — «Как всегда, с бисером», — пожал плечами Аршвард. — «Ваша светлость», — кратчево напомнил Штур. — «А если вам потребуется медицинская помощь?» «На этот случай у меня дома есть обученная сестра милосердия санитарного поезда», — заверил всех я. И все ждал, когда выйдет Плато и присоединится к нашей компании. Не вышел.